Но иначе кончилось дело при второй встрече Василия с татарами Улу Махметовыми. Весною того же года пришла в Москву весть, что двое сыновей Улу Махметовых опять появились в русских границах. И великий князь, заговевшись на Петров пост, вышел против них. В Юрьев прискакали к нему нижегородские воеводы, князь Федор Долголядов и Юшка Драница, с вестью, что они выбежали ночью из города, зажегши его, потому что не могли долее переносить голода. Что было хлебного запасу, все переели. Тогда великий князь, проведший Петров день в Юрьеве, пошел к Суздалю и стал на реке Каменки, куда пришли к нему двоюродные братья Андреевичи и Василий Ярославич. 6 июля московское войско переполошилось, надели доспехи, подняли знамена и выступили в поле. Но неприятель не показывался, и великий князь, возвратившись в стан, сел ужинать с князьями и боярами. Долго пили ночью, встали на другой день уже после солнечного восхода, и Василий, отслушав за утренню, хотел было опять лечь спать, как пришла весть, что татары переправляются через реку Нерль. Великий князь тотчас же послал с этой вестью по всем станам, сам надел доспехи, поднял знамена и выступил в поле. Но войска было у него мало, всего 1500, потому что полки союзных князей не успели собраться, не успели прийти и союзные татары, не пришел и Шемяка, несмотря на то, что к нему много раз посылали. Акты исторические, том 1, номер 40. Подле Ефимиева монастыря по левую сторону сошлись русские полки с татарами, и в первой стычке рать великокняжеская обратила в бегство татар. Но когда стало гнаться за ними в беспорядке, то неприятель обратился и нанес русским совершенное поражение. Великий князь отбивался храбро, получил множество ран и был, наконец, взят в плен вместе с двоюродным братом Михаилом Андреевичем. Князь Иван Андреевич Можайский был также ранен и сбит с коня, но успел пересесть на другого и спасся бегством. Победители рассыпались по окрестностям для грабежа, а сыновья ханские, остановившись в Ефимиеве монастыре, сняли с великого князя крест-тельник и отослали в Москву к матери и жене пленника. Когда узнали в Москве об участи великого князя, то поднялся плач великий и рыдание многое, говорит летописец. Но за эту бедою для москвичей по следам шла другая. Ночью, 14 июля, загорелся их город и выгорел весь. Не осталось ни одного дерева, а каменные церкви распались, и стены каменные попадали во многих местах, людей много погорело, по некоторым известиям 700 человек, по другим гораздо больше, духовных и мирян, потому что с одной стороны огонь, а с другой боялись татар. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 125. Там же, страница 213, показано 2700 сгоревших. Казны и всякого товара сгорело множество, ибо из разных городов собрались тогда жители в Москву и сели в осаде. Великие княгини Софья и Марья с детьми и боярами уехали в Ростов. По некоторым же известиям, великая княгиня Софья отправилась было сначала в Тверь, но от реки Дубны была возвращена назад Шемякою. Между тем в Москве после отъезда княгинь поднялось волнение. Те, которые могли бежать, хотели оставить Москву. Но чернь, собравшись, прежде всего начала строить городовые ворота. Хотевших бежать хватали, били, ковали и тем прекратили волнение. Все вместе начали укреплять город и готовить лес для постройки домов. Между тем победители-татары подошли было к Владимиру, но не решились на приступ и удалились сперва к Мурому, потом к Нижнему, откуда Улум-Ахмед со всею ордою и пленным великим князем отступил к Курмышу, отправивши посла своего Бегича к Шемяке, который мог теперь думать, что благоприятная судьба внезапную развязкою дает ему желанное торжество. Он принял посла с большой честью и отпустил его, по выражению летописца, со всем лихом на великого князя, и вместе с Бегичем отправил к хану своего посла, дьяка Дубенского, хлопотать о том, чтоб Василию не выйти на великое княжение. Но хан хотел кончить дело как можно скорее получить выгоды от своей победы. Думая, что посол его, долго не возвращавшийся от Шемяки, убит последним, Махмед вступил в переговоры с своим пленником и согласился отпустить его в Москву. Касательно условий освобождения свидетельства разногласят. В большей части летописей сказано: «Царь Улум-Ахмед и сын его утвердили великого князя крестным целованием, что дать ему с себя окуп, сколько может». Но в некоторых означена огромная сумма — 200 тысяч рублей. Намекается также и на другие какие-то условия, а иное — Бог весть, и они между собою. Там же страницы 125 и 213. «Посулив на собе, великий князь, от злата и серебра, и от портища всякого, и от коней, и от доспехов 30 000, а с ним придоша 500 татар». Во всяком случае, трудно согласиться, чтоб окуп был умеренный. Летописи единогласно говорят, что с великим князем выехали из Орды многие князья татарские со многими людьми. И прежде Василий принимал татарских князей в службу и давал им кормление. Средство превосходное противопоставлять варварам варваров же, средство, которое Россия должна была употреблять вследствие самого своего географического положения. Но современники думали не так. Мы видели, как они роптали, когда при отце Василия давались литовским князьям богатые кормления. Еще более возбудили их негодование подобные поступки с татарами, потому что в них не могла еще тогда погаснуть сильная ненависть к этому народу, и когда к тому еще были наложены тяжкие подати, чтобы достать деньги для окупа, то неудовольствие обнаружилось в самых стенах Москвы. Им спешил воспользоваться Шемяка.